Составителем значится А. Эфрон, ею же подготовленные тексты. В конце верстки напечатано, что в составлении книги принимал участие А. Н. Тарасенков. Издательство этими рецензиями не ограничивается. С личным письмом Владыкина верстка книги посылается еще Суркову. Написал ли Сурков рецензию и что написал, это, к сожалению, неизвестно. Так заканчивается история неиздания второй книги Цветаевой в Гослитиздате. Аля мне написала из Тарусы 11 сентября 1958 года. «Мамина книга явно не выйдет. Договорный срок истекает через 3 месяца, и в лучшем случае придется мне из них выколачивать остатки гонорара, только и всего. Так, видно, на сегодняшний день окончатся труды Анатолия Кузьмича, мои и иже с ними. Очень печально. Сейчас наступила, именно наступила сапогом, эра Сафронова, Грибачева, Кочетова и Соболева. Конечно, Цветаева с ними не по пути, и слава Богу. Хорошие стихи переживут и этих. Роман Кочетова в Неве не читала, берегу здоровье, достаточно с меня. И отзывов Литгазеты о своем главном редакторе. Литературу и жизнь выписывала 3 месяца, по прошествии которых подписку не возобновила, решила, что обыкновенная туалетная бумага дешевле обойдется». Затем проходит почти 3 года, и в письме ко мне. 8 марта 1961 года. О маминой книге, начатой нами с Анатолием Кузьмичем, теперь ее переподготовил Орлов из библиотеки поэта. Переподготовил беру в кавычки, так как основное, самое сложное и трудное осталось наше с Анатолием Кузьмичем, а Орлов лишь добавил нечто из ранее написанного. Но все это не так важно, лишь бы вышла книжка. Объем сокращен до 5 печатных листов. Выпали большие вещи, пьесы, поэмы. Осталась лирика, поэма «Конца» и «Горы». Это, по сути дела, идет разговор уже о 3-й книге Цветаевой, которую собирается издать все тот же Гослит. Редакция, имея готовую книгу верстки с точными текстами и комментариями, составленную дочерью Цветаевой Ариадной Эфрон, явно из-за перестраховки, желая прикрыться именем респектабельного и благополучного лауреата Сталинской премии, главного редактора библиотеки поэта Орлова, заключает с ним договор не только на предисловие книги, но и на составление книги и на примечание к ней. Аля и тут принимает самое деятельное участие в этой работе Орлова, не говоря уже о том, что многие тексты, подготовленные ею для той книги, которую составляла она, входят и в эту, а также и примечания. Но ни редакция, ни Орлов не сочли нужным упомянуть ее имя и хотя бы поблагодарить ее, как это принято. Алю это очень ранит, когда ей становится известным, что имя ее в книге нигде не обозначено, и она пишет Ане Саакянц. 22 июля 1961 года. «Очень мне дорога и очень мною выстрадана именно эта первая посмертная книжечка. И дорого мне дались подготовка и составление, мне, только что вернувшейся из ссылки, последними слезами плакавшей над сундучком с разрозненными остатками архива, жизни. Непроста это была подготовка, и в данном случае орловская фамилия вместо моей дочерней — издевательство великодушной, а главное — дальнозоркой редакции. Лично к вам это, конечно, не относится, что до издательства отношу его к роковому, в малом и большом, тяготеющему над семьей, которой уже нет». Получив письмо, Аня Саакянц, которая была всего лишь соредактором книги Цветаевой, ни слова не говоря в редакции, тут же написала Орлову в Ленинград и 17 августа получает от него ответ. «Теперь насчет вашей секретной просьбы. Что же вы мне раньше не подсказали? Я сам не сообразил. Вполне разделяю ваше мнение и пишу завредакции, что считаю необходимым внести в преамбулу примечание в самом ее конце такую фразу. В подготовке сборника ближайшее участие принимала А.С. Эфрон». Редакция слова «ближайшее» выпустила, но все же в последнюю минуту имя А.С. Эфрон, хоть и в примечаниях, хоть и петитом, но было набрано. 30 сентября 1961 года Аля написала мне.